Глава 16. В бюро что-то происходило. Это не был заговор молчания, где все, кроме жертвы, вроде бы что-то знают. Просто при сложившихся обстоятельствах собрание за закрытой дверью, начавшееся раньше, чем собрался персонал, и все еще продолжающееся в 9 утра, указывало на какие-то неприятности. В коридорах, кабинетах и отсеках было тихо, ни оживленных разговоров, ни смеха, только перестук компьютерных клавиатур. Я видел Пита Максфилда, работающего по связям с общественностью, который шел по коридору к комнате отдыха, дергая себя за воротник, словно от жары. Он выглядел виноватым. По пути за кофе я заглянул в офис Линды Ван Джир, спросить ее, в чем дело. Она всегда все знала, но ее не оказалось за столом. Я спросил Сиси, секретаршу в приемной, когда Линда вернется. «Она здесь», — ответила Сиси, — «на совещании у мистера Джонса». «Кто еще там?» «Мистер Дуган из мэрии». Во рту у меня пересохло. Похороны Брайана были назначены на пятницу. Из-за его видного положения в Денвере сообщения об убийстве заняли первые полосы газет. Мэр Хеллодей появился на ступеньках ратуши и сказал, что горюет и гневается из-за потери городом великого человека. Когда репортер одного из каналов спросил его, было ли это преступлением из ненависти, учитывая хорошо известную сексуальную ориентацию Брайана, Холлодей взорвался, сказав, что если это так, то лично позаботится, чтобы прокурор потребовал для убийцы максимально возможного наказания. «Денвер не потерпит ненависти», — заявил мэр. Его сменил шеф полиции Денвера, сказавший, что департамент расследует каждую нить, ведущую к преступлению, и он не сомневается, что аресты произойдут до конца недели. Благодаря Коуди я знал, что у Торклисона и копов не больше доказательств, чем вчера, но шеф поручил дело еще нескольким детективам, и они допрашивали каждого, кто мог видеть Брайана или его убийц той ночью. Мелисса была убита горем. Брайан был ее лучшим другом. «Он отдал жизнь за нас», — говорила она сквозь слезы. Я не знал, что ответить, и просто обнимал ее. При этом я смотрел на Энджелину, сидящую на высоком стульчике, к счастью, не ведающую о происходящем. Больше она не увидит дядю Брайана, но объяснить ей это было невозможно. Коуди делил время между своим и нашим домом. Репортеры, осаждавшие его квартал, исчезли, пустившись по следу убийства Истмана. Когда я видел его, он казался таким тихим, словно его там не было. Я не мог определить, лишило его дара речи убийства Брайана, или он обдумывал какой-то план. Я знал, что он перебирал список телефонных звонков Брайана один номер за другим, используя наш компьютер для их сравнения и составляя перечень установленных имен. Я беспокоился, что может объявиться Джеттер Хойт, так как он оставил у себя конверт, и с облегчением узнал, что зимняя буря обрушилась на Монтану, похоронив ее под 18 дюймами снега. Сиси просунула голову в мой кабинет и что-то прошептала. «Прошу прощения». «Мистер Джонс хотел бы видеть вас в своем кабинете». Я глубоко вздохнул, поправил пиджак и галстук и двинулся навстречу увольнению. «Садитесь, Джек», — сказал Тэп Джонс. По печальной улыбке Линды, войдя в кабинет, я мог определить, что мое предположение верно. «Вы знакомы с Джином Дуганом?» — сказал Джонс, когда Сиси вышла и закрыла дверь. Я кивнул. Дуган пожал мне руку. Он казался почти добродушным. Несмотря ни на что, он по-прежнему мне нравился. «Линда», — сказал Джонс, — «вы хотите сообщить Джеку, что мы выяснили сегодня утром?» «Джек, должна была бы сказать Линда, полиция говорит, что ты замешан в убийстве человека по имени Пабло Луис Кадена. Они также говорят, что ты на прошлый уикенд ездил в Монтану, чтобы нанять громилу для запугивания 18-летнего мальчишки». Вместо этого она сказала: «Мэлком Харрис был арестован этим утром в аэропорту Хитроу, прежде чем он сел на самолет, следующий прямым рейсом из Лондона в Денвер». «Что?» Это пришло из ниоткуда. Линда посмотрела на Дугана, и тот продолжил: «Вашего друга, Мелколма Харриса, подозревает в том, что он очень крупная рыба в международной сети педофилов. Скотленд-Ярд и Интерпол долго работали над этим делом, и сегодня они спустили курок и произвели дюжины арестов по всей Европе. Харрис считается одним из главарей». «Это скверная история, Джек. Покупка и продажа не просто детской порнографии, а самих детей, групповые секс-туры в Азию и так далее. Я вспомнил долгие задержки Харриса в офисе в глубине бара в Берлине и как он возвращался оттуда покрасневшим. Вероятно, Фриц, несомненно, тоже педофил, держал в своем компьютере фотографии детей. А может, там был и живой ребенок?» «О, Боже!» Я почувствовал тошноту. «С вами все в порядке?» — спросил Дуган. «Он казался мне немного странным», — промямлил я. «Но я не мог понять, в чем дело». «Странным?» — Джонс приподнял брови. «Дайте ему прийти в себя, Тэп», — вмешалась Линда. «Я знала Мелкома задолго до того, как Джек стал у нас работать. Я всегда считала его странным, но не подозревала ничего подобного». Она сухо усмехнулась. «Нам приходится иметь дело со многими странными людьми». Я припомнил, как он смотрел на фотографию Энджелины, словно видел ее раньше. Очевидно, ублюдок повидал столько фотографий маленьких девочек, что стал в них путаться. Многие слова Харриса теперь обретали новый смысл. «Ползучий фашизм политкорректности. У вас нет бюрократов, которые заглядывают вам через плечо посмотреть, как вы живете, как говорите и думаете, с кем общаетесь». «На сегодняшний вечер видел достаточно». Его радость по поводу того, как ресторан размягчал телятину. Джонс уставился на меня. «Послушайте», — сказал я, — «вы же не думаете, что я знал об этом?» «А вы не знали?» — Джонс снова поднял брови. «Конечно, нет. У меня 9-месячная дочка, Тэп». Казалось нелепым защищаться от 47-летнего мужчины, которого называли Тэп. «Я не думаю, что вы знали», — сказал Дуган. «Но у нас проблема. Я непонимающе покачал головой. Линда отвернулась. «Мы... вы обхаживали этого парня», — продолжал Дуган. «Сам мэр объявил, что новый бизнес приходит в город. Канал, недружественный к администрации, потребовал заявления. Даже если обвинение несправедливо, это не игра в бирюльки. Вообразите себе заголовки. Мэр Хеллодей и Денверское бюро конференций и посетителей обхаживали международного педофила». «Джек», — сказал Джонс, — «мы собираемся реструктурировать бюро. Эта международная история слишком горяча для нас. Враги мэра и пресса всегда указывали на это как на расточительность, которую мы не можем себе позволить. Вот о чем мы здесь говорим. Линду переведут в отдел конференций. У нас там вакансия. И у нее право старшинства». «Вы имеете в виду, что я уволен?» — спросил я. Джонс поджал губы и кивнул. «Лучший способ действовать на опережение», — сказал Дуган. «Если канал начнет кампанию, мы ответим, что реструктурировали предприятие и сократили штат, дабы избежать подобных неприятностей в будущем. Ваше имя едва ли будет фигурировать». «Сожалею, что не могу прихватить тебя с собой», — промолвила Линда. «Может быть, потом откроется вакансия?» Я откинулся на спинку стула. Все произошло слишком быстро. «Жаль, что так получилось», — вздохнул Дуган. «Вы понятия не имеете, как я нуждаюсь в этой работе», — сказал я. «Вам не понадобится обращаться в палату представителей», — сказал Джонс. «Мы дадим щедрое выходное пособие и отпуск». Все испытывали ко мне напряженное сочувствие, особенно Линда. Когда я открыл дверь, Сиси внезапно погрузилась в чтение, опустив голову. Пит, околачивающийся в комнате отдыха, попытался скрыть облегчение. Я вернулся в свой кабинет и склонился над столом. У меня кружилась голова. Как я расскажу о произошедшем Мелиссе? Когда Дуган проходил мимо моего кабинета, я окликнул его. «Джим!» Он вошел. «Вам может понадобиться закрыть дверь», — предупредил я, впервые видя его смущенным. «Как много в этой истории связано с Мелкомом Харрисом и как много с судьей Морлиндом? Он знает, что я подал жалобу в ту ночь, когда полиция приезжала поговорить с его сыном об убийстве Брайана Истмана. Интересно, не является ли Мелком Харрис всего лишь предлогом, который он искал?» Дуган неубедительно пожал плечами, глядя на потолок, на мой стол, на свои ботинки, но только не на меня. «Иногда я делаю вещи, из-за которых не сплю по ночам. Я пытаюсь убедить себя, что управление большим городом — сложная задача. Некоторые дела происходят во благо, и они не всегда справедливы или забавны». «Это ответ на мой вопрос?» «Я должен идти. Еще одно», — остановил его я. «У меня для вас другая проблема, которая может оказаться больше моей. Я думаю о том, что говорил мне Мелком Харрис. У него здесь связи, Джим. Вот почему он собирался перебраться сюда. Фактически он сказал мне, что был бы здесь пуленепробиваемым. Вы знаете, почему он так сказал? Дуган выглядел озадаченным. Понятия не имею. У мэра может возникнуть большая проблема, чем я. Дуган снова пожал плечами. Мы будем разбираться с ней, когда она возникнет,